заполнить пробелы в информации на дисках, предоставленной Рипли. У солдат обычно очень живое воображение. Вишбовский вел транспортер среди тускло освещенного ландшафта по мощенной дороге, тянувшейся прямо к стоявшей в километре отсюда станции переработки атмосферы. Ветер яростно пытался сдуть огромную машину, но безрезультатно. Бронемашина могла выдержать ветер силой до 300 км в час, так что буря Ахеронта ее не тревожили. А сзади транспортера приземлился модуль, поджидая возвращения солдат. Впереди светилась огромная коническая башня, продолжая свою работу по преобразованию суровой атмосферы Ахеронта. Рипли и ящерка сидели, тесно прижавшись друг к другу, сразу за операторской кабиной. Вишбовский был поглощен управлением транспортера. Внутри хорошо вооруженной и защищенной машины девочка стала более словоохотливой. И хотя у Рипли на языке вертелся десяток вопросов, она терпеливо сидела и слушала, поджидая удобного момента. Ящерка сама случайно может ответить на незадачливые вопросы. Ну, вот как сейчас. «С ней лучше всего играть», — девочка подняла руку с головой куклы вверх. «Я знаю весь лабиринт». «Лабиринт?» Рипли вспомнила, где они нашли ребенка. «Ты имеешь в виду систему вентиляции?» «Да, я ее всю знаю», — последовал гордый ответ. «И не только воздушные проходы. Я забиралась даже в тоннели. Там полно проволоки и всякого хлама. Я вообще могу забраться куда угодно. Я ас. Я могу спрятаться лучше всех. Они всегда говорили, что я обманываю, потому что я самая младшая. Но это ведь совсем не имеет значения. Я намного проворнее их. И у меня очень хорошая память. Я могу вспомнить любое место, где я была». «Да, ты действительно ас». Девочка была довольна похвалой. Рипли посмотрела вперед. За лобовым стеклом маячила станция переработки. Это было довольно некрасивое сооружение, чисто утилитарное по замыслу. На многочисленных трубах, камерах и кабелях виднелись следы камней и песка, которые в течение десятилетий обрушивал на станцию ветер. Все эти приспособления были эффективными, но вместе с тем выглядели безобразно. Станция работала круглосуточно на протяжении многих лет, и вместе с другими ей подобными, разбросанными по планете, она должна была очищать и обогащать атмосферу Ахеронта, чтобы создать мягкий, близкий к земному климат. Это страшилище способствовало созданию прекрасного. Монолитная металлическая громада возвышалась над транспортером, когда Вишбовский остановил его у главного входа. Возглавляемые Хиггсом и Эйпоном, десантники остановились перед дверью огромных размеров. Их оглушал дикий рев гигантских машин вперемешку с завываниями ветра. Даже без людей отлично сработанные механизмы продолжали свое дело. Хадсон первый подбежал к пульту управления двери и набрал тот же код, как и в прошлый раз. «Интересное дело, ребятки, все работает!» Он нажал на отдельную кнопку, и тяжелая преграда медленно поползла в сторону, открывая проход. Направо вниз уходил бетонный пандус. «Куда, сэр?» — спросил Эйпон. «Спускайтесь вдоль пандуса». Горман отдавал приказания, находясь в транспортере. «Дальше будет еще один. Спускайтесь до уровня С». «Готовность номер один». Сержант сделал жест в сторону десантников. «Дрейк, займи свое место. Остальным передвигаться парами. Пошли». Хадсон на мгновение задержался у пульта управления дверью.